одновременно отвернув самолет в сторону, и потом переключить реверс. Он принимал три решения сразу, и поэтому второй пилот на долю секунды опередил его, ибо у второго от страха решение было одно – проскочить на авось. От страха он даже не мог оценить ширину отмели. Такую не проскочишь на мощности мотора. Но все-таки он врубил газ после того, как командир его скинул, и Камнев не успел ему помешать спастись. Стоически спокойный Гриша Камнев долго и методично флюгировал винт, щелкал переключателем реверса, чтобы сдвинуть машину вперед или назад. «Мне бы ветер под плоскости», — сказал он через час, — «я б тогда ее снял». Но на всей планете стоял вроде бы мертвый штиль, и нам оставалось только разгрузить самолет от самих себя, попрыгав с баламученным винтом и реданами в воду. Радировать на аэродром о катастрофе мы не могли, ибо с месяц назад наш командир потерпел аварию с глупым грузом кирпича на борту на мутной и быстрой реке Индигирки. Его самого извлекли через фортку кабины. Летные права командира висели сейчас на волоске. Бортмеханик же Витя Ципер носил тяжкую славу аварийщика и сейчас чуть не выл от отчаяния. Самолеты с ним на борту горели, тонули, разбивались на посадке и при взлете. Все это происходило без его вины, но носить аварийное бремя в суеверном летчицком мире от этого было не легче. Витя Ципер, как дьявол, прыгал в воде вокруг самолета и тыкал лопатой под гнусные реданы. Отмель же эта, как выяснилось, имела 100 метров в ширину, и от каждого берега самолет отделяло 2,5 километра при глубокой воды. В конце концов Витя Ципер в одиночку принялся откапывать самолет, а нам приказал впрягаться на помощь лошадиным силам. Эта мокрая работа тянулась неизвестное количество часов, ибо имелась одна лопата с короткой ручкой и 2 каната, которые удалось прикрепить к поплавкам. В кабине самолета остался лишь командир. Все остальные торчали вдоль канатов в взбаламученной холодной воде. Пробовал остаться в кресле и второй пилот, но командир выгнал его из кабины, и тот ни шатка, ни валка делал рабочий вид, но чаще курил сигареты. Этот парень был никудышным вторым пилотом, но, видно, замечательным первым, раз сходу и навсегда причислил себя к летной элите, этакой книжной летной элите, где нервы и скорость реакции похлеще, чем у ковбоев. Безудержный циник-радист честно лег в упряжку и отводил душу тем, что цитировал наизусть «Наставления по полетам» или коротко «НПП». 3 курса летной академии так из него и выпирали. «Параграф номер 12», — цитировал москвич, когда стихал рев обессиленного двигателя. «Гласит об обязанностях второго пилота при взлете». Дальше он перечислял А, Б, В. «И ни в коем случае», — переходил москвич на собственное изложение, «паршивый второй пилот не должен совать руку к сектору газа на взлете, ибо для спасения дураков сектор газа приурочен к правой руке командира». Затравленный второй в новенькой летной коже уже не огрызался, а лишь молчаливо так выражал презрение ко всему белому свету. К Крестовской губе с унылыми берегами, к замызганным нашим личностям, и презрение то заполняло 5-километровую впадину холодной воды –